Глава 9. Серые будни. Проснулась я бодрой и уверенной в хорошем дне. Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья. Движение из спорта, спарринг-партнера. А учитывая количество взорвавшихся аборигенов, спарринг-партнер не заставит себя долго ждать. «Я согласен», — задумчиво протянул Лилерий. «С чем, любимый мой страж? Ожидать от хранителя такой реакции — это запредельно». «С тем, что ты сегодня или кого-то побьешь, или сама по тыкве получишь». «Эй, ты не хранитель, ты... нехороший ты». «Вот уже начала дуться. Я так сказал, потому что у тебя первой парой боевые искусства. Поэтому сейчас идем в обеденный зал... Но ты не наедаешься, как обычно. Не хватало еще опозориться перед берсерком». «Что за черт?» «Не черт, а твой преподаватель. Давай пошевеливайся, а я спать». «Тебе ночи было мало?» «Я не спал, у меня были дела». «Как не спал? Где ты был ночью? Ты разве можешь меня покидать?» «Ты как моя жена. Прямо прошлую жизнь вспомнил», — пробухтел Лилерий. «Не поняла. Ты разве не дух-хранитель?» «Кончай глупости спрашивать, а вообще хорошая идея. Это будет твое сегодняшнее задание. Вечером спрошу тебя о духах-хранителях. Откуда они появились, кем были раньше и за что мне это наказание? Все, отбой». «Нет, нормально, а?» Я почувствовала, как браслет стал тянуть меня в обеденный зал. «Лил, подожди! Помнишь, ты перенес меня порталом из коридора в гостиную? Не хочу топать. Перенеси еще раз». «Вот же неугомонная. Ты и сама можешь переноситься. У тебя достаточно для этого способности и силы. Но я бы не советовал». «Почему?» «Все уже знают, что ты не Феникс. А если еще начнешь ставить порталы, то все поймут, что ты королевский Феникс, то есть принцесса. А твой отец успел избавиться только от внутреннего врага, внешне на тебе с братом. Так что ножками двигай, а то останешься без завтрака». «Ух, злый день!» — подумала я и побежала вниз. Войдя в обеденный зал, я решительно прошла за свободный столик и повесила сумку на стул. Опять тишина. Ну, что еще? За преподавательским столом я увидела братишку, смотрящего на меня с застывшей ложкой в руке. И глаза такие выпученные. А мой любимый ледяной декан, в кавычках, вообще столовый прибор сломал. «Тебя ни на минуту оставить нельзя». «Вот уж нет. В этот раз я точно ничего не сделала. Я только вошла, и началось». «Зашла в чем?» — хитро спросил хранитель. «Елки, я надела платье. Нет, не так. Я надела платье моего мира. Оно было вполне приличное, ну, может, чуть коротковатое, но на земле и не в таких ходят. Впрочем, была и положительная сторона. От брата мне не влетит». «Да нет, влетит. И прямо сейчас», — вздохнул Лилерий. А меня тем временем схватили за рукав и переместили в ректорские апартаменты. «Так, даже не начинай, ты мне не мамуля». Нападение — лучшая защита. «Ты... да я... как ты... А словарный запас-то у него хромает. Умеешь ты, Олька, людей до нервяка довести», — подал голос мистер Очевидность. «Ты, кажется, спать собирался. Вот и вали. Я тут без тебя справлюсь. И мини-просьба». «Что, ходячая катастрофа?» «Прекрати пользоваться моим словарным запасом». «Ага, как же, Чика». «Проваливай спать». «Ты в своем уме?» — спросил меня ректор. «Я проснулся только час назад, и у меня много работы». «Вот и работай, не буду тебе мешать». Я повернулась и поспешила к двери. «Стоять!» — гаркнул Холвер. «Ну, Холли!» — ласковым голоском начала конючить я. «Клянусь, я не знаю, как оказалась в этом платье. Честно, это все дух-хранитель, я уверена». «Ну и звезда! Я-то при чем?» «Цыц! Может, поверит?» «При чем тут дух? И откуда он у тебя?» «Ты идиотка! Видать, забыла о нашем секрете!» — зашипел в моей голове хранитель. Разберемся. Братишка, это длинная история. Давай я сейчас на занятия пойду, благодаря тебе голодной. А вечером жду вас с Марусей в гости. Там все и узнаешь, — сказала я и застыла в ожидании. Ладно, но переоденься. Мне только новой моды в академии не хватает. Что ты там ему говорить собралась? Лилерий был совсем не в духе. Спать! У меня времени совсем не осталось, тем более сейчас все равно переодеваться. Борьба же! Захлопала я глазами. Не борьба, а боевые искусства, неуч, пробормотал брат. Ладно уж, иди. До вечера. В предвкушении улыбнулся вампир и открыл портал, в котором я, споткнувшись, и оказалась. Засада, прямо какое-то дежавю, подумала я, попадая в объятия Деймона. Его высочество ненаследное, прилипала ледяная. Сколько я ему прозвищ придумала, сама собой горжусь. О, конфетка, ты становишься популярна. Представь, я не был в обеденном зале, но знаю, в чем ты одета. Весело рассмеялся Деймон, обходя меня вокруг. Да, молва не врет, ты выглядишь как... «Прежде чем ты закончишь эту фразу, советую много раз подумать». Лицо принца вытянулось. «Как конфетка», — выдохнул он. «Ну, ничего, так сойдет», — скривилась я, и мы начали хохотать на весь коридор. «Иди переодевайся, ходячая проблема», — отсмеявшись, сказал он. «Как же не повезло с тобой, бро, твоему отцу», — нервно закончил он. «Как сказать?» И, виляя задницей, я отправилась в раздевалку. Переодевшись в спортивную форму черного цвета, я вошла в зал и не заметила в нем девчонок. Здесь были только парни, которые разбились на кучки и что-то обсуждали. Сплетники. У парней только две темы для общения — машины и, извиняюсь, тёлки. Так как машин в этом мире не наблюдалось, значит, на повестке дня были девушки. Даже не буду рассказывать, как неприятно было все это слушать. Я начала закипать от такого потребительского отношения к прекрасному полу и решила проявить свой отвратительный характер как можно раньше. «Ты что тут забыла, конфетка?» Незаметно подкравшись, шепнул на ухо принц. «Горжусь собой, я даже не вздрогнула». «Да так, думаю, кто из вас хороший противник?» «Я непобедим, крошка», — нарываясь на комплимент, похвастался Деймон. «Способный выстоять со мной в спарринге 5 минут? А что, надо же пар выпустить». У принца было такое комичное лицо, что я не выдержала и рассмеялась. Однокурсники и третьекурсники-водники, которые, как я поняла, являлись нашими кураторами, резко повернулись в нашу сторону. «Деймон, я вижу, ты нашел себе очередную подстилку. А сюда зачем притащил? Хочешь поделиться? Чур я первый!» Загоготал один из парней-оборотней. «Вольф, заткнись! Давно по роже не получал!» Зарычал на него Деймон. А я поняла, что он теперь навеки мой друг. Не знаю почему, ведь для вечной дружбы надо, наверное, знать человека получше. Но мне и одной фразы хватило. Я была уверена в своих чувствах. «Да ладно! Когда это ты так носился с человечками? Ты вроде и в постель их не брал!» Ехидно заметил оборотень. «Что, неужели Дианелли Элия отшила?» «Она не может меня отшить, потому что я с ней не встречаюсь, придурок!» Сквозь зубы произнес принц. Я пихнула его локтем в бок. «Нельзя так говорить о девушке, тем более, если она не твоя». «Что?» — возмутился Деймон. «Я, кажется, нашла спарринг-партнера. Давай пари!» — плотоядно улыбаясь, произнесла я. «Что?» «То?» Принц завис. «Ты повторяешься, друг!» Усмехнулась я. «Ты с ума сошла?» Тихо возмутился принц. «Люблю, когда мужчины возмущаются тихо». «А что, боишься проиграть?» «Ну-ка, получится ли развести на слабо его высочество?» «Ты что несешь? Да ты 30 секунд не протянешь против оборотня Альфы! Да ты даже от щенка оборотней не убежишь!» Что-то слишком громко он начал возмущаться. «А с чего мне бежать? Это же занятие по боевым искусствам, глупыш!» — улыбнулась я. «Все верно», — раздался зычный бас за моей спиной. «Но в твоем случае бег это высшее искусство». Обернувшись, я увидела мужчину. Вот таких, как он, я называю настоящими воинами. Здрасте. Улыбаемся и машем. С мужчинами это всегда прокатывает. Ну, привет, коли не шутишь. Что здесь забыла? Улыбнулся магистр боевых искусств. Вроде и уважительно спросил, но прозвучало как-то обидно. Ректор отправил. Не знаю, почему тут нет девчонок, но в расписании четко указано «боевые искусства». Я пропускать занятия не собираюсь, тем более мои любимые. «Малышка, ты уверена, что тебе именно в эту дверь?» С сомнением протянул магистр. Парни за его спиной уже откровенно начали гоготать. Принц стоял нахмуренный. Я чувствовала, как начала заводиться. «Да!» «Еще ректор сказал, чтобы я свои умения продемонстрировала на оборотне». Брови магистра спрятались в челке. «Точно?» «Ага», — уверенно кивнула я. Принц злобно скрипнул зубами. «Ну, тогда кто я такой, чтобы спорить с ректором? Разрешите представиться, магистр Оден. Прошу, адептка». И он указал на татами. Я вышла на татами вместе с оборотнем. Ему было весело. «Малышка, не переживай, я не сделаю тебе больно», — пошутил волк, вызвав очередную волну смеха. Принц стал нервно озираться, не зная, что предпринять. «Только попробуй кого-нибудь позвать», — пробормотала я и показала принцу кулак, просчитав все его ходы наперед. «У тебя минута», — сквозь зубы сказал Деймон. «Итак, расскажу правила для первокурсников», — заговорил магистр Оден. «Сейчас состоится бой, в котором разрешается удар. Это импульсное взрывное возвратно-поступательное движение руки или ноги с прямолинейной или криволинейной траекторией. Удары бывают руками в стойке, в партере, по голове, по туловищу, по внутренней и внешней стороне бедра, локтями, по туловищу, по внутренней и внешней стороне бедра. Удары ногами, в стойке по голове, по туловищу, по внутренней и внешней стороне бедра. Удары коленями, в стойке по голове, по туловищу, по внутренней и внешней стороне бедра. Удары коленями в партере, только по ногам и по корпусу. Также разрешается бросок. Бросок – это техническое действие атакующего из положения стоя, в результате которого атакуемый теряет равновесие и из положения стоя падает, оказываясь лежа на боку или спине. Подсечки, подножки, зацепы, ножницы с обязательной фиксацией сверху в партеры дают баллы. Броски бывают с захватом шеи одной рукой, используя прихват руки через бедро, спину. Также с захватом одной рукой за голову. При этом вторая рука обязательно прихватывает руку соперника. Еще существуют запрещенные приемы. Удары руками и ногами в шею, горло, затылок, позвоночник, пах. Болевые приемы на запястье, пальцы, позвоночник, скручивание шеи, стопы и пятки. Заведение руки за спину. Удары головой, предплечьем, ребром руки, открытой ладонью и пальцами. Нельзя использовать опасную, неконтролируемую бросковую технику. Проводить болевые приемы в стойке. Использовать рычаг локтя для броска. Преднамеренные броски с приземлением на голову. Делать опасное движение головой. Разговаривать во время боя, за исключением заявления об отказе от боя или о непорядках в защитном снаряжении. Так как снаряжения у вас нет, можно воздержаться от разговоров совсем. «Адептка Ольга, если что, кричите громко. Я здесь», — хитро улыбнувшись, заявил магистр Оден. «Давай поспорим на ту минуту, которую отвел тебе папочка», — усмехаясь, сказал Вольф. «Если проиграешь, будешь моей постельной грелкой на недельку». «Я тебя еще не видела, чтобы соглашаться». Этот идиот стащил с себя футболку. «Не видела твоей техники боя, недоумок!» Он мне прямо поднял настроение. «Боишься, куколка?» «Разводит меня собака». «Опасаюсь!» На секунду мне показалось промелькнувшее в его глазах уважение. Даже сильно бить за подстилку расхотелось. «Хватит болтать! Гонг!» — разнесся бас магистра. «Ну что ж, обещанный мной спарринг-партнер тебя ждет», — проснулся хранитель. «Ты вот сейчас вообще молчи и не отсвечивай. Мне нужна концентрация». Лилерий, как ни странно, сразу замолчал, даже не огрызнулся по привычке. Волк пристально наблюдал за моими движениями, а я начала медленно вращать шеей, глядя внимательно на соперника. «Надо размять позвонки. Мне только растяжения не хватало». Вольф с ухмылочкой весело спросил. «Готова, малышка?» Я встала в позу Нека Аши Дачи, которую еще называют кошкой. Эта стойка похожа на позу кошки из-за положения ног. Одна нога отстоит от другой на расстоянии одной ступни. Передняя нога стоит только на мыске, а 90% веса тела приходится на заднюю ногу. Я не удержалась и, улыбнувшись, поманила оборотня пальцем. У него вытянулось лицо. «Так, главное — внутренний покой». «Вы собираетесь наносить удары или нет?» Сдвинув брови, спросил магистр Оден. «Учитель, мне как-то не по себе», — почесал репу оппонент. «Смешно. Правда смешно наблюдать растерянность такого огромного мужчины». «Уже 23 секунды. Не позорь меня», — грозно прорычал магистр. «Смелее, малыш! Мамочка не сделает тебе больно!» — выводила я из себя Вольфа. «А что? Это мне нужна концентрация, а его, наоборот, надо вывести из себя. Пусть побесится». И мне это с легкостью удалось. Оборотень, как разъяренный бык, кинулся на меня. «Что за ерунда? У нас тут бой или уличная драка?» Я, нахмурившись, отскочила в сторону. Эта машина для убийства пробежала мимо и, спотыкаясь, завалилась на бок, при этом продолжая пропахивать татами. Вскочив, он с ненавистью развернулся в мою сторону и начал приближаться с грацией кота. «По-моему, сейчас мне надают по попе». Я быстро приняла наиболее выгодную технику боя — стиль змеи. Такого мощного противника просто невозможно победить силой, поэтому я решила схитрить. Я стала уворачиваться и блокировать все его удары. Он не смог мне нанести ни одного прямого удара. Так только. Пару раз прошел по касательной, что при правильном блоке не несет никакой боли мне и никаких очков противнику. Стиль змеи мой любимый, потому что в нем движения плавные, с акцентом на работе бедер. Траектория движения волнообразная. Мягкие отводящие блоки кистями рук или внутренней стороной стопы рассчитаны на то, чтобы изменить направление удара и пропустить его мимо себя. А затем как бы вынырнуть за спиной противника, обвиться вокруг него. Стойки в этом стиле низкие. Я просто порхала вокруг волчонка. И если сначала мои движения вызывали смех и шуточки, то спустя некоторое время в зале наступила тишина, на которую я не отвлекалась, дабы не отхватить по шее. Оборотень тем временем начал уставать. Надо думать, он просто не мог меня достать. И это, честно признаться, меня очень радовало, а его неимоверно раздражало. Ну что ж, пришла пора для коронного удара. Майе Гери. Удар ногой. Сила прилагается настолько большая, что вырубает противника. В свое время, работая над ударом, я не один мешок порвала в зале. Выполняя задуманное, я резко оттолкнулась от земли, нанося быстрый и сильный удар в солнечное сплетение. Вольф вылетел за татами вместе с прозвучавшим гонгом. Я выиграла. Теперь можно было и реакцию окружающих посмотреть. Все были в шоке, бросали на меня удивленные взгляды, а кое-кто и заинтересованные. Магистр вообще завис. Да уж. Я поняла, почему тут нет девчонок. Здесь же собрались одни шовинисты. Как я и предполагала, меня хотели наказать, ну, или проучить. Ай-яй-яй, безобразники. Один принц Деймон улыбался искренне, гордясь мной, будто родным ребенком. И почему он мне сразу не понравился? А, вспомнила, он же бабник. Ну да ладно, это прошлое недоразумение. Вольф тем временем встал и подошел ко мне. «Скажи, как у тебя в отряде приветствуют сильного воина?» С серьезным лицом спросил он. Теперь пришла моя очередь изумиться. Я-то думала, что сейчас начнется мужская истерика. Вольф прямо вырос в моих глазах. Только настоящий сильный мужчина может признать свое поражение, тем более поражение от женщины. «Вот так», — ответила я и соединила ладонь и кулак, не забыв поклониться. Он проделал то же самое и замер, когда я ответила ему тем же. «Зачем ты мне поклонилась?» — спросил изумленный оборотень. «Так у нас благодарят достойного противника за отличный бой», — улыбнулась я и подошла к магистру. «Где и кто тебя этому научил?» — спросил он. «Долго рассказывать. Мое обучение заняло 14 лет». Кто-то присвистнул. «Если вам будет интересно, я обязательно расскажу». «Я очень хочу знать. Такую технику я вижу впервые. Это может пригодиться в борьбе с физически сильным противником». «Так», — гаркнул магистр, — «чего расслабились? Ну-ка, 40 кругов вокруг зала». Я присоединилась к остальным, радуясь возможности размяться. После боевых искусств, на котором магистр выжимал из нас все соки, я побежала к себе, чтобы освежиться и переодеться. На этот раз в обычные брюки и блузку, не забыв накинуть на плечи мантию. «Что у нас дальше, дорогой?» — ласково спросила я хранителя. «Мне уже можно говорить?» Опять бухтит. «Да». Не буду обращать внимания. «Водная стихия», — сухо ответил Лилерий. «Но ничего. Подумает, проанализирует и поймет, что я была права, когда попросила его помолчать». «Как же?» «Засада. Все время забываю о его постоянном доступе к моим мыслям». «Кстати, а можно как-нибудь дозированно влезать ко мне в мозг?» «Можно подумать, это я влезаю. Ты сама орешь своими мыслями на меня». «Ты чудо! Я тебе это говорила?» — заискивающе произнесла я. «От тебя дождешься». «Говори сейчас. В этом мире без тебя я пропала бы», — искренне заметила я. «Иди уже на занятия, подлиза». Я чувствовала, как Лилерий пытается сдержать улыбку. «Кстати, а ты можешь принять какую-нибудь форму или иметь телесную оболочку?» «И почему раньше не спросила?» «Нет, теперь я дух, и моя задача — твое магическое здоровье и безопасность. С физическим здоровьем ты и сама справишься, я спокоен. Так что теперь навеки ты мое наказание, а я твое». Только злобного смеха не хватает. «Марш на занятия!» — гаркнул, посмеиваясь, гад. Я даже от неожиданности подскочила. Прибежала к аудитории почти последней, вошла и заметила моих третьекурсников-водников. Улыбаются мне, особенно Деймон и Вольф. Даже приятно как-то стало. Только девушки хмурые сидели, я бы сказала, даже обиженные. Заметила эльфячку, как говорит Лилерий, которая в прошлый раз меня толкнула. Та смотрела злобно из-под лобья, а рядом с ней сидела грустная девушка. Когда я встретилась с ней взглядом, она быстро отвернулась в сторону, тяжело вздохнув. Имея такую подругу, я бы тоже так вздыхала. Я вновь села в первом ряду. Раздался звонок, и за кафедрой появилось хмурое лицо его наследного высочества, принца Тимарелиона. Обведя всех взглядом, как будто кого-то выискивая, он пристально посмотрел на меня. И что уставился, как Эдвард на Беллу? Смотрит и молчит. Так прошло минут 5, я уже нервничать начала. В аудитории стояла идеальная тишина. Ни у кого даже не возникло желания спросить о теме занятия. Все сидели как кролики. Я так и ждала реплики Каа из Маугли, ближе Бандерлоги. Хм, нет, ну правда, дичь какая-то. Я повернулась в сторону Деймона и взглядом спросила, что за малина. Плечи принца вздрогнули, он покраснел и резко отвернулся в сторону. Смеется предатель. «Он что, рассказал о нашем паре и бое? Поймаю, прибью». Я хмуро повернулась к кафедре, за которой никого уже не было. «И где оно есть?» «Оно сейчас по правую сторону от тебя», — предвкушающе закончил Лилерий. «Адептка Мережка, в кабинет к ректору!» — гаркнул мне в ухо Тимарелион. Я даже не успела ничего ответить, как он, схватив меня за локоть, строго проговорил остальным адептам. «Всем читать 9 главу. Приду к концу пары и проверю». Все опустили глаза и нервно зашуршали страницами. а я опять растаяла в голубой дымке. Появившись в незнакомом мне кабинете, декан толкнул меня в кресло, а сам навис надо мной, как глыба, поставив руки на подлокотники. «А где кабинет ректора?» — нервно оглядываясь, спросила я. «Рассказывай», — прорычал принц ледяных драконов. «Что вам рассказать, декан Ван Миллеравир? Мы с вами еще ничего не проходили, чтобы устраивать мне экзамен». От его взгляда мой голос неуверенно затих. «Да что ж такое? Почему я всегда теряюсь и нервничаю, когда он находится поблизости?» В груди что-то защемило. «Не проходили?» — мягко спросил Тимарелион. «От такого голоса у меня мурашки побежали. Настолько непривычное ощущение». «Лилерий, ты где? Быстро приведи ко мне ректора!» Я начала паниковать. «Тут я, но я это не могу тебя покинуть, вот!» Нервно пробормотал хранитель. «Как это не можешь? А ночью как у тебя получилось?» «Вот врет же, я чувствую!» «Ты давай это, не отвлекайся! Тебя, между прочим, спросили, что ты забыла в мужском боевом зале!» «А что, бывает и женский?» — вслух поинтересовалась я. «Ты меня убиваешь!» — простонал принц, отходя от меня и проводя рукой по волосам. Так красиво получилось, я прямо залюбовалась. «У тебя очень глупое выражение лица!» — нахмурившись, поставил диагноз декан. «Хотя я уже и правда начинаю подозревать, что ты невменяема!» Добавил он, обидев меня этим до глубины души. «Я тут, можно сказать, любуюсь им, а он...» «Ваше высочество!» «С какой стати и в чем вы меня обвиняете?» «Излагайте. Я безумно занята. Мне необходимо стремиться к знаниям, а не оправдываться перед вами в том, что вас лично никак не касается. Хотел поговорить со мной умный? Пожалуйста». А личико-то вытянулось, а затем потемнело. «В каком смысле не касается?» — гневно прошипел принц. «Ну вот опять. Разозлила его идиотка». «Меня касается все, что касается тебя. Ты моя адептка. Так, что ты делала в мужском зале боевых искусств, когда твое место на женской половине? Именно там проходят приемы обороны для женщин, коей ты являешься». «Ясно, случай реально тяжелый. Шовинист твердолобый. Так, спокойно. Валим все на попаданство. Потом у ректора выпрошу разрешение на посещение мужского зала. Только этого не хватало — учить приемы обороны для слабых принцессок. Скажите, декан Ван Миллеравир, вы в курсе, что я попала из другого мира?» «Ректор нам с Детермитом сказал об этом в тот же день», — непонимающе ответил магистр. «Хорошо», — протянула я. «Тогда как я могла узнать, куда мне идти? Я пришла туда, куда меня притянул браслет». «Кстати, это ты, вражина, меня опять подставил?» «Не гунди, я тебя привел в то место, которое отвечало твоим способностям и знаниям». «Да нет, я даже благодарна, извини». Немногословен сегодня принц, или, может, дошло?» «Я как-то не подумал». «И что, меня теперь переведут в женский зал?» Со страхом спросила я наследника ледяного трона под аккомпанемент бурчащего желудка. «Надо бы покушать». «Нет», — злобно скрипнув зубами, ответил Тимарелион. «Магистр Гунар Оден сразу подстраховался и после ваших занятий договорился с ректором о твоем переводе в его группу, причем к третьему курсу. Я ничего не мог сделать», — убито проговорил Тимарелион, а я радостно, но незаметно выдохнула. «Ну, ничего. Изображаем покорность, придется смириться». Главное, не переборщить с огорчением. «Ну что, может, пойдем на занятия?» «Нет, ты пойдешь поешь, тем более занятия скоро закончатся. Но сегодня у тебя будет индивидуальный урок». Принц растянул губы в улыбке. У меня по позвоночнику опять пробежался табун мурашек. Надо с этим заканчивать. «Придешь в 6 вечера. Иди». Я быстрым шагом вышла из кабинета и облегченно выдохнула. «Да, ты та еще манипуляторша. Так бурчать желудком перед принцем!» Захохотал Лилерий. «Это полный абсурд. Физиологические реакции организма не в моей компетенции. это ты виноват, не накормил меня утром». «Здрасте, а не ты ли в коротком платье появилась перед всей академией? Я тут вообще ни при чем», — возмутился Лилерий. «Надо было меня в комнате накормить, а не гнать в обеденный зал», — пробурчала я. «Надоело», — обиделся Лилерий и перенес меня порталом в мою гостиную, где на столе стоял вкусный обед. «Ну, прости», — извинилась я, но мне никто не ответил. Все-таки бессовестная часть меня в последнее время очень часто стала поднимать голову. Надо с этим заканчивать. Быстро поев, я пошла в кабинет искать свое расписание. Лилерий на мои вопросы не отзывался, и как его задобрить, я не знала. Одна надежда на мои громкие мысли и не менее громкие извинения. Так и не найдя расписание, я плюнула и отправилась туда, куда тянул браслет. Пришлось идти к самому выходу из здания. Интригующе. По дороге встречались болтающие веселые адепты. На меня никто не обращал внимания. Я обошла главный корпус и спустилась по ступеням к небольшим строениям. Подойдя ближе, я поняла, что это загоны. Возле них уже собралась большая группа первокурсников, человек 50, и все сплошь аристократы с завышенным самомнением. Они посещали общие занятия по теории магии, а на медитации ходили, разбившись на группы. А то я представляю этот релакс, как в улье. По факультетам студентов распределяют позже, когда они начинают пользоваться стихиями. Встав рядом со всеми, я опять пропустила удар в спину от эльфячки. «Ты снова здесь? Что ты забыла в Академии магии, деревня?» Брезгливо скривилась она. «Тебя из села выгнали? Что, клиенты кончились, а постоянных так и не заимела?» «Заимела ты мне мозг, любопытная моя! К чему столько вопросов? Хочешь поработать? Так твоим ртом ни один мужик не изъявит желания попользоваться. Слишком много яда». «Да...» Без Лилерия как-то не фонтан получается, да пошлятина скатилась. «Нормально, в самый раз», — подбодрил меня хранитель. А я окончательно расслабилась, обрадовавшись его отходчивости. «Ты на лицо ее глянь, аж перекосила. Что ты ей сказала, все дошло. А вроде аристократия. У них о супружеских обязанностях не говорят до свадьбы». «А вот откуда тебе известно об этом, мы еще поговорим», — строго закончил Лилерий. «Зачем мне интересоваться твоей деревней?» — продолжила меня бесить это. «Коза», — помог дух. «Там же твоя мама осталась, так что клиентов лишних нет», — едко заметила тварь, а ее подружки начали подхихикивать. «Вот что-что, а мою семью трогать нельзя, я сразу зверею». Я почувствовала, как моя магия отозвалась на злость и зашипела, охватывая меня в кольцо льда и пламени. Все шарахнулись в стороны, кроме грустной девушки, которая сидела на занятиях по стихии воды возле эльфячки. «Тише, успокойся», — подняв руки, заговорила она. Ее голос звучал, как перезвон колокольчиков. Чисто и красиво. «Линелия, извинись немедленно, ты перешла все границы», — строго сказала она. «С какой стати?» — надменно спросила та. «Потому что я так сказала», — ответила девушка. «Вы обе наговорили глупостей, забыв о воспитании и поведении в обществе. Но извиниться придется тебе». «Да почему?» — возмутилась красотка. «Ты моя подданная, выполняй живо», — закончила девушка, уже сердясь. «Да ведь это принцесса Лимаринеллии, страны эльфов и дроу». «Да, я умею делать выводы». «Слушаюсь, ваше высочество», — сквозь зубы проговорила Линелия. Все стояли тихо, прислушиваясь к их разговору. «Чуть больше почтения к будущей императрице», — решила пощекотать нервы своей уже бывшей подруге принцесса. «Верно подданная, хи-хи». Низко поклонилась и, повернувшись ко мне, злобно произнесла. «Извини, больше искренности, а из нее выйдет прекрасная правительница», — зауважала я. «Извините, Ольга, что обмолвилась плохо о ваших близких. Это недостойно. Прошу, примите мои глубочайшие и искренние извинения», — проговорила Линелия, да так, что я чуть не поверила. Все впечатление портили злобные сверкающие глаза. «Ты безнадежна, Линелия. Боюсь, тебе нет места в свите императрицы». Тяжело вздохнула принцесса и строго добавила. «Свободно». Кивнув мне, она подошла ближе к загонам, где нас уже ожидала преподавательница. Моя магия успокоилась, и я смело подошла к первому загону. В углу стояло какое-то существо, чем-то похожее на птицу, но с ногами человека. Удивительно, это разумное животное или нет? «Само ты животное, это Ирлинг», — ответил на незаданный вопрос Лилерий, пока преподавательница со студентами обсуждали возле другого загона какое-то животное. «Это что еще за существо?» «Это такая раса, полулюди-полуорлы. Я могу только догадываться, почему данный экземпляр находится здесь», — задумчиво рассуждал дух. «Ну?» — терпением я никогда не отличалась. «Во-первых, урок, на который ты пришла, называется «Проклятийная магия», и, соответственно, все экземпляры, находящиеся здесь, были подвергнуты тому или иному проклятию. Отсюда вывод — этот Ирлинг был кем-то проклят», — важно закончил Лилерий. «Шерлок Холмс, блин». Я посмотрела на Ирлинга. Он был так печален. Его глаза, устремленные вверх, были полны боли и тоски по небесным просторам. Причину этих страданий я поняла, когда заметила на его левой ноге золотую цепочку, которая держала Ирлинга, как собаку на цепи. Во мне опять стала просыпаться злость. «Как так можно? Да они тут вообще озверели! Ну и что, что на нем проклятие? Это же живое существо!» Развернувшись, я направилась к преподавательнице, которая рассказывала адептам о структуре наложения проклятий. «Извините, уважаемая, но не знала я, как ее зовут». «Бронемира Сарийская, преподаватель проклятий», — с улыбкой произнесла женщина. «Спасибо. Я хотела спросить, почему представитель разумной расы сидит на цепи, как собака? С места в карьер — это моя тема». «Вы знаете, адептка, мне эта ситуация нравится не больше, чем вам», — с печалью в голосе пояснила преподавательница. «Но других вариантов нет. Но не держать же его в заперти, если в небо отпустить нельзя. Понимаете, после наложенного проклятия функции мозга или атрофировались, или были блокированы, поэтому Ирлинг не сможет самостоятельно существовать». «А так, пока провожу занятия, я его отпускаю на короткую прогулку, пусть и на ограничители. Как только я освобожусь, то заберу его в комнату отдыха». «Вот такие дела». Склонив голову, профессор Сарийская наблюдала за моей реакцией. «Ну вот, только настроение себе испортила. Не нравится мне этот предмет. Подлый какой-то. И зачем студентов учат такому безобразию? Таких, как Линелия, обучать проклятиям вообще чревато. Вот так идешь себе, никого не трогая, а тут бац, и рога выросли. Ну, или, как у Холвера, целая голова быка». «Стоп, я же помогла брату. А вдруг?» Я кинулась к загону с Ирлингом. «Сейчас, родненький, мы что-нибудь придумаем». Ты что там еще надумала? Забыла, чем закончился твой первый день в академии? Хочешь и второй закончить каникулами?» — обеспокоенно спросил дух. «Расслабься. Я не буду, как в прошлый раз, выпускать столько силы. И вообще, если помнишь, я была очень зла, а сейчас я спокойна, как танк. Так что попробовать можно». «Доброта — это похвально. Только смотри, не перемудри. Я тебя очень прошу. А то, если декан факультета воды снова придет к тебе со своим браслетом, я вас лично обручу». «Я тебя обручу. Все равно от своего не отступлю. Я чувствовала, что Ирлингу срочно нужна моя помощь, и я ее окажу, пусть даже во вред себе». Подойдя к загону и глядя на умное существо, я попыталась вспомнить свои ощущения в момент снятия проклятия. Злость, обида и возмущение. Эти эмоции делают магию очень сильной. Так, надо подумать. Я закрыла глаза и представила огонь и лед в моих руках. Ничего, магия не хотела откликаться. «Посмотри на Ирлинга, помоги ему», — тихим грустным голосом прошептал Лил. Я шагнула через ограждение и посмотрела на тоскующее существо. Сердце затопило жалость и сострадание. Магия затрещала в руках даже сильнее, чем от злости. Дело осталось за малым. Надо хлопнуть в ладоши и сразу развернуть их к Ирлингу. Чтобы меня не отнесло ударной волной, я оперлась спиной на ограду и посмотрела на свои руки. Только бы перья не спалить. «Давай уже смелее!» — поддержал меня хранитель. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза, хлопнула в ладоши и развернула их в сторону Ирлинга. Из ладоней высвободилась объединенная магия огня и льда. Отовсюду стали раздаваться крики. Ирлинг взлетел, поднятый моей магией, и начал гореть. Точнее, его перья. Они сыпались с существа, как снежинки зимой с неба. Меня затошнило, и я, сползая по ограде, упала в обморок от слабости. Последнее, что я слышала, были проклятия Лилерия и восторженный шепот подоспевшей Бронемиры Сарийской.